Глава вторая. Мой красный фордик ловко лавировал в потоке машин. Маленький по сравнению с теми машинами, на которых я раньше ездила, практически бложка. Юркий, вертлявый, мы с ним вылезали даже в самые тесные парковочные места, умудряясь выйти из сражений за бесплатную парковку практически без повреждений. И не надо голову ломать, куда очередного громадного монстра присунуть. А с монстрами теперь пускай та кошка драная заморачивается. Стоп, не думать. Вот и сейчас возле спортивного комплекса скопилось изрядное количество машин родителей, приехавших глянуть на соревнования по бальным танцам. Припарковаться практически негде, но мне много места и не надо. Вот тут чуток на газон заеду и вуаля. «Эй, леди, это газон!» «Оу, пельменная, балалайка, медведь, гармошка, бабушка, борщ!» Скороговоркой проговорила я возмутившемуся господину и широко улыбнулась ему. Удивительно, как любой набор слов на иностранном языке с обязательным беглым звучанием и любезным выражением лица может помочь сойти за гражданина другой страны. На слух незнакомую тарабарщину различить довольно трудно, особенно если это касается языков стран Восточной Европы. Это сбивает с толку. Да и как орать на человека, который вроде как разговаривает с тобой и продолжает делать то, что считает нужным? Вот и этот растерялся, а потом махнул рукой, что взять с глупой иностранки. Поступила я сейчас право слово отвратительно, признаю. И замечание это заслужило совершенно справедливо, даже оправдываться не буду. Но уже что есть, то есть. Пускай выпишут штраф за парковку в неположенном месте. А совесть меня теперь и так помучает вдоволь. Совесть у меня такая, зубастая тварь. После встречи с той выдрой, когда прокинула на нее вазон с подвявшими, соответственно, жутко вонючими цветами, эта чертова совесть меня грызла и пилила, наверное, с месяц. Или это было чувство вины за секунду испытанного триумфа? Или неожиданная гордость собой? Когда заметила промелькнувшее в глазах бывшего мужа какое-то странное чувство, которое он попытался тут же скрыть от меня, бросившись на помощь попавшей в беду даме. Стоп, не думать. В фойе мой взгляд натолкнулся на группу мамочек других конкурсантов, собравшихся у кафетерия. «О, Таня!» Взволнованно вскинула руку одна из них. Лайза, дочь которой тоже занималась у нашего тренера. «Ты все же пришла, мы волновались. Все же такой ответственный день. Для Эйприл ей так нужна поддержка мамы. Девочки сейчас в раздевалках готовятся». Я стиснула зубы. Ну да, как же волновались они. Скорее перемывали косточки нерадивой мамаши, которая не явилась вовремя. С коробочкой испеченных собственноручно маффинов и не является образцом матери и хозяйки. И им плевать, что я бегу с работы, в то время как они могут позволить себе оставаться дома и весь день уделять готовке и уборке. Но совесть. Очередной укол ее острых зубов пережить было не так уж и просто. Если бы Фергал оставался дома, если бы мне не приходилось разрываться между построением карьеры и домом, собравшись силами, я ответила непринужденной улыбкой, затем повернулась к женщинам спиной и набрала номер дочери. «Ма, ну где ты?» Голос в трубке был возбужденным, но не растерянным. «Это хорошо. Значит, зая моя настроилась и готова выложиться по полной. Вот ты замечательно. Солнышко, я уже буду в зале. Как и договорились, обязательно помашу тебе, ладно?» «Ладно, ну все, мама-талисман. Держи за меня все то, что ты там обычно держишь. Я побежала. Удачи, детка, и успеха!» Я на ощупь положила телефон в сумочку и направилась по коридору в сторону зала, вливаясь в поток других родителей. В зале меня поджидала очередная неприятность. Так как у нас с дочерью есть особая примета, мне нужно сидеть на определенном ряду в определенном кресле, чтобы принести ей удачу, то обычно я загодя приезжала и занимала положенное место. Но теперь из-за моего опоздания ряды уже успели наполниться зрителями. И войдя, я заметила, что с другой стороны зала на мое кресло нацелился какой-то тип. Нет, парниша, это моя добыча. С удвоенной энергией, всей возможной вежливостью и аккуратностью, ну которую только была способна в сложившихся обстоятельствах. Я принялась протискиваться к цели, и тут хрясь, застрявший в неведомо откуда взявшийся в полу щели каблук, предательски хрустнул. Еще одна любимая пара будет выброшена сегодня на помойку, а ведь это те самые туфли, в которых я была, когда мы с Фергалом попали под дождь, выходя из ресторана на Манхэттене, куда он возил меня на годовщину нашей свадьбы. И тогда эта обувь выдержала все. О, как я ее любила, и его. Стоп, разошлась сегодня, не думать. Последний рывок, и я почти уже на месте. Хэщ, в торопях застегнутая сумочка распахнулась, раскрыв любопытствующим нежно-розовое нутро подкладки настоящей Шанель. Из нее серебристой рыбкой нырнул в толпу мой телефон, ну как нырнул. С несвойственной слегка надкушенному райскому фрукту агрессией он тюкнул по голове сидевшего ниже мужчину. А потом, будто устыдившись собственной внезапной атаки, мягко спланировал к пострадавшему на колени. «Ёбаный в рот!» С перепугу выпалила я очередное словечко из русского лексикона, которое с успехом заменяло моей бабушке крепкое ругательство в определенных ситуациях. А затем с виноватой улыбкой склонилась над пострадавшим. «Простите, сэр, надеюсь, я не сделала вам больно. Мне очень-очень жаль». Вместо того, чтобы возмутиться или хотя бы соответствующим видом принять мои извинения, мужчина обернулся и радостно сверкнул глазами. «О, вы говорите по-русски!» Вопросил он при этом на очень хорошем, но явно не родном английском. «Вот уж не ожидал услышать здесь знакомую речь». «Да, я говорю по-русски, и спасибо за комплимент, очень приятно». Вежливо улыбалась я ему, одновременно с этим стараясь не краснеть слишком густо от того, что кто-то в этом зале понял истинное значение сказанного мной. «Не переживайте, мэм, вы не доставили мне никакого беспокойства. И вот, держите ваш телефон. Надеюсь, он не повредился, встретившись с моей головой». Непонятно, откуда взявшийся на этих типа международных соревнованиях русскоговорящий иностранец в очередной раз продемонстрировал мне отличную работу своего стоматолога и повернулся снова к сцене. Отвлекшись на телефон и разговор с гостем нашего прекрасного штата, я совершенно забыла про пострадавший каблук, и, сделав шаг в узком проходе, да еще и столкнувшись с тем самым наглецом, что умудрился уместить таки свою пятую точку на моем кресле, буквально перед самым моим носом я потеряла равновесие. «Вы представляете себе ситуацию, когда красивая девушка, ладно-ладно, взрослая женщина, случайно подворачивает ногу и, изящно взмахнув тонкими руками, падает. Но не на пол, разумеется, на прекрасного принца, который тут же подхватывает ее и бегом несется в ближайшую церковь, дабы сочетаться узами нерушимого брака с неумеющей держаться на ногах растяпой. В девичьих мечтах выглядит красиво, а когда ты падаешь в узком проходе между рядами, причем один из рядов намного ниже, чем тот, с которого ты падаешь, а еще у тебя сломан каблук, а еще до сих пор расстегнута сумочка плюс узкая юбка, плюс короткий пиджак, плюс чулки, от которых ты так и не отучила себя, потому что их так любил первый и единственный бывший муж. Стоп, не думать. Падай лучше в правильное место. Скрики и испуганные возгласы сопровождали мое позорное падение куда-то в нижнее междурядье. Кто-то недавно в открытом микрофоне глумился над тем, как падают пьяницы, мол, медленно, заторможенно, как в съемках первой «Матрицы». Мне казалось, что я летела так же, не столь отточенными движениями хорошо выполненного трюка, но с максимально задействованными участниками действа. Справа, слева, сверху и, самое главное, снизу. На того самого иностранца. Как хорошо, что он выглядит довольно крепким на вид. «Упс, клянусь, я не нарочно». Я даже ладошку вскинула вверх, лежа на спине, задранной юбкой, явно разорванной по шву. «Господи, с вами все в порядке?» Похоже, порвала юбку, явно потеряла кучу всего из сумочки, опозорилась перед толпой народа, дважды ушибла какого-то несчастного приезжего, любителя бальных танцев, который теперь наверняка унесется из нашего прекрасного города, вопя от ужаса, что во время просмотра волшебного венского вальса в исполнении дважды лауреатов международных конкурсов его пришибла какая-то сумасшедшая, которая еще и матерится по-русски, а так со мной все в порядке. Кряхтя, как наша старенькая мопсиха Пич, я попыталась встать. Перепуганный моим падением тюкнутый наклонился, чтобы помочь, ровно в тот момент, как я, наконец, преодолела силу притяжения. «Черт, как же больно!» — всхлипнула я, потирая шишку на лбу и встречаясь взглядом с трижды ушибленным. «Это как минимум гага, моя дорогая. Это суд, штраф. Запрет на приближение вообще пахнет международным скандалом». «Господи, что сказала бы дочка, узрев цирк, устроенный ее талисманом, перед столь важным выступлением?» Сквозь невольно подступившие от боли слезы я взглянула на пострадавшего. И через несколько секунд мы уже звонко хохотали, растирая лбы и пытаясь все же поднять меня с этого чертова пола и усадить рядом с таким же поразительно терпеливым и мирным иностранцем. «Послушайте, я вам должна, серьезно. Таких нелепостей со мной не происходило уже бог знает сколько времени. Я стукнула вас сегодня по голове 3 раза. И каждый раз совершенно случайно, честно. У меня к вам никаких претензий. Я не злобная хейтерша и вообще вас не знаю. Просто считайте, я ваш личный тунгусский метеорит сегодня». «А значит, у меня есть основания выкатить вам счет и потребовать оплаты по нему». Лукаво ухмыльнулся мужчина. «Есть!» — подтвердила я. «А вы откуда знаете русский? Приехали из России? Или тоже русские корни?» «Угу», — рассеянно ответил мужчина, то ли не расслышав моего вопроса, то ли так ловко уйдя от прямого ответа. «Будет ли считаться наглостью или, как у вас принято говорить, харассментом, если я поинтересуюсь вашим именем? О, прекрасная незнакомка!» Слава богу, что в зале уже приглушили свет, и вряд ли кто-либо заметил, как краска прилила к моим щекам. Этот мужчина оказался невероятно галантным. Кто бы мог подумать? Моя бабушка любила Есенина и часто повторяла, что настоящий русский мужик больше всего на свете любит 2 вещи — пить и епаться. И глядя теперь на внезапно образовавшегося собеседника, я почувствовала эти самые вибрации. Уж не знаю, как там с первым, но второй он точно умеет и любит делать. Я сморгнула, чтобы скрыть охватившее меня чувство «чего?». Ощущение, что я мысленно едва не изменила мужу, Фергалу, бывшему, который бросил меня как ненужную вещь. «Что за хрен со мной творится?» И решительно протянула руку. «Ну, поскольку в агрессивном поведении сегодня можно обвинить скорее меня, то ни наглостью, ни тем более харассментом мы этот вопрос считать не будем». Улыбнулась я. «Таня, приятно познакомиться». «Андрей». Он аккуратно охватил мою ладошку своими, крупными, по-мужски грубоватыми, и поцеловал, склонившись так, что я невольно вдохнула его аромат полной грудью.